Но у нее не было песни. Вот и все. Ни объяснения, ни монологи не нужны. Невзгода забыта после единственной ночи странного романа. Ни внешность, ни природа миньонетки не служили основой его любви. Лишь женщина детского видения, родившая музыку и волшебство его юности. О, радость! Лес кончился, открыв асфальтированное шоссе. Горячие черные волны катились в окоем. Вдали над шоссе поднимался космочелнок, готовый к полету для стыковки. Царство исследований и путешествий, военных и торговых флотов. Казалось, миньонетка шагает рядом с ним в форме. Симпатичная, умелая, суровая, беспощадная, женственная. «Больше никакого космоса, капитан?» «Никакого, машинист». «Ты могла бы вернуться, когда я отправился в Хтон?» Она уверенно покачала головой. Простодушные ксесты знали, а слух в космосе распространяется быстро. Для миньонетки смертельно опасно разгуливать в открытую среди мужчин и... Злоба умолкла, и этого было достаточно. Космотель. Они пересекли черный жар, вышли в поле хвей, отцовское поле, и пошли среди молодых растений, которые, как и он, тянулись к предмету своей любви. Небо над ними отступало перед опускающимися тучами. Зарождалась летняя гроза. Из леса на космокорабль. Атон вспомнил первое путешествие. Он со своей хвеей в поисках любви. Тогда он нашел корабль угрожающим, похожим на дракона, чей хвост, однажды ухвативший, вряд ли отпустишь. Почему она пришла в тот первый день Нового года к нему, хотя в поле ее действия были все мужчины космоса? Могла ли быть случайностью та искусная встреча, на которой она очаровала его музыкой, подарила хвею, поцеловала и навсегда привязала к себе? Почему она скрывалась от него, раз его любовь была поймана? Почему приняла облик капитана, понимая, каким мукам его подвергает? Сейчас, после опыта с невзгодой, он знал ответ. Но даже это не объясняло полностью случай космотели. Несчастный случай, обнаруживший основополагающее зло в ее природе и заставивший его бежать. Зло, выражающееся не в чувстве, нет. Существовало молчаливое соглашение тогда. Замок его памяти открылся, и он, наконец, понял, что за ужас не подпускал его к себе 3 года. Если миньонетка была злом, значит, злом был и он. «Ты пыталась защитить местную девушку, ту, что бросила моего отца», — воскликнул он. «Сейчас и в прошлом космотеле». Сейчас и в прошлом миньонетка не смогла ничего ответить. «Когда ты отправилась в космос?» — спросил он. Они оставили хвеи позади и сидели в старой садовой беседке, остроконечной крыше на 4 крепких столбах. Дыхание приближающейся грозы проникло к ним через отсутствующие стены, вызвало легкий озноб.